Глава 23. 16:50. Элли припарковала машину на 21-й улице, поставив в один ряд с другими автомобилями, и уже собиралась открыть дверь, когда в зеркале заднего вида заметила лейтенанта Робин Такер. Она решила избежать встречи с начальством и осталась в машине, наблюдая, как лейтенант вышла из участка, не придержав за собой дверь. Такер остановилась на крыльце, открыла золотистый клатч, подкрасила губы, снова заглянула в сумочку, а потом забрала волосы в пучок. Когда Такер направилась в сторону Элли, ее свободный плащ распахнулся, приоткрыв темно-зеленое платье, которое очень шло к ее светлой коже. Она явно для чего-то принарядилась. Элли вжалась в сиденье, продолжая наблюдать. Такер улыбнулась и дружески помахала кому-то на другой стороне улицы. Когда лейтенант повернулась, чтобы перейти 21-ю, Элли уже не могла наблюдать за ней в зеркало заднего вида, тогда она настроила правое и боковое. Разглядывая машины, припаркованные на северной стороне улицы, Элли гадала, к которой из них направляется Такер. Затем ее взгляд упал на черный седан «Инфинити». «Ни хрена себе!» — воскликнула Элли. Она снова подкрутила боковое зеркало, пытаясь убедиться, что ей не померещилось. Сомнений не было. Сидевший за рулем был ей знаком. Робин Такер прихорашивалась не для кого-нибудь, а для Ника Диллана, главы корпоративной охраны Sparks Industries. Когда Элли вошла, Роган сидел, склонившись над разложенными по всему столу бумагами. Она узнала в них списки телефонных звонков, большинство которых прошли через АТТ, а несколько через Verizon. Примечание. Корпорация АТТ и Verizon — крупнейшие американские телекоммуникационные компании. Конец примечания. Обалдел уже от этих звонков, да? Роган кивнул, не поднимая глаз от бумаг. Тут и сотовый, и городской. По сотовому, конечно, звонков гораздо больше. Телефонные компании могут предоставить детализацию входящих и исходящих вызовов с мобильного, однако с городским телефоном все сложнее. Здесь доступна лишь информация, связанная междугородными и международными звонками. К счастью для их расследования, молодежь чаще предпочитает пользоваться мобильным. Ты видел, как Такер уходила? Она так разоделась. Молчание. И догадайся, кто ждал ее снаружи? Ник Диллан. Обалдеть можно. Молчание. Нашел в списках Кита? Неа. А еще что-нибудь интересненькое? Неа. А может, ты все-таки скажешь еще несколько слов, чтобы у меня создалась иллюзия, будто ты меня слышишь? Прости. — извинился Роган, откинувшись, наконец, на спинку стула и переключив внимание на Элли. — Наверное, у меня просто хреновое настроение. — Ты так считаешь? Если нас поменять местами, ты бы уже, наверное, пятый раз шутил насчет ПМС. — Ладно, так что ты там говорила про лейтенанта? Она только что вышла отсюда, причем выглядела в 100 раз лучше, чем когда-либо раньше, а потом запрыгнула в машину к Нику Диллану. Она же вчера сказала тебе, что знает его. Одно дело знать, а другое — так расфуфыриться. А ты не торопишься с выводами? Он вчера звонил ей, предупредил, что тебя упекли за решетку. Они вспомнили прежние деньки, совместную работу, решили вместе выпить. Что тут такого? Да ладно, ты просто ее не видел. Не придирайся, она хочет выглядеть прилично рядом с таким парнем, как Диллан. А помнится, кое-кто тоже перышки чистил, познакомившись с Максом Донованом. — Да. — И куда меня это завело? — Диллан ей не безразличен. — А даже если так? — Парень к нам неплохо относится, верно? Роган наставил на нее указательный палец. — У тебя могли быть серьезные проблемы с Такер, если бы он не ублажал лейтенанта и ее неотразимую попку ради твоего блага. Элли плюхнулась за стол напротив него. — Возможно. Так что у нас с телефонами? Уйма перезвонов с родителями. Думаю, для студентки колледжа это нормально. Еще не успела перерезать пуповину. Местное заведение с едой на вынос раз в несколько дней. Несколько подружек среди входящих девушки из списка, которые ты получила от мамы, включая Кортни Чан. Да, целая куча звонков между Меган и этой твоей Кортни. Никакого Кита и других парней. Никаких случайных звонков. Черт, эта девушка была святой. Элли покачала головой. Кортни тоже не помогла найти кита. Хотя мне удалось раздобыть его фотку, я решила поискать какие-нибудь упоминания его имени и пирсинга. Посмотрим, что выйдет. У Элли на поясе зажужжал мобильный. Судя по надписи на экране, это был Джесс. «Привет», — ответила она. «Занята?» «Как всегда. Что такое?» «Пожалуйста, скажи мне, что у тебя нет никаких дел с диджеем Анус Ревматика». «Ты-то о чем?» «О твоей электронной почте». «Сколько раз мне повторять, чтобы ты не лез в мой киберхлам? Между прочим, на этот счет даже закон есть. Я вообще-то полицейский, если ты еще не заметил». «Да так вышло, Эл. На твоем ноуте включено оповещение о новой почте, и письма выскакивают сами, вклиниваясь в мою порнушку». «Очень мило. Вот именно этой картинки мне целый день не хватало». «О, поверь, у меня тут картинки гораздо лучше». «Ну, извини. Так ты это все к чему?» «Твоя почта. Я просто не мог проигнорировать такую тему». «Хищник, правда? Открываю письмо, и что я вижу?» «Этого выпендрежника, любителя электроники». «Слушай, если что, я готов раздобыть для тебя мальчонку поразвлечься, но этот заморож». «Серьезно, Джесс, о ком ты говоришь?» «Да о фотке в твоей почте. Его все знают, это диджей Анор Экзотика». Джесс особо выделил это прозвище. «Какая фотка? Погоди, ты говоришь про письмо от некой Кортни Чан?» «Кажется, да. Адрес отправителя chanban@macmail. Да и тема письма, скажем так, заинтриговала меня». «Боже мой, Джесс, это касается нашего расследования. Хочешь сказать, ты знаешь парня с фотографии?» «Ну так, а я о чем толкую? Ты же не собираешься загулять с ним, правда?»